Увы, это лучше, чем если в империи появится другой владелец паутины. В это время Аврора Сергеевна шла по коридору дворца, и легкая улыбка играла на ее губах. Медальон с пауком, спрятанный в складках ее платья, словно потеплел, напоминая о том, что сети Черной Вдовы продолжают плестись, охватывая все новые и новые территории. И кто знает, может быть, молодой Темников станет одной из самых ценных фигур на этой доске, а может, станет очередной пищей для ненасытной паучихи. О, это будет очень забавное приобретение.